Глава 11. Неоконченный разговор. И главное, таинственный сундук. Как вы помните, друзья мои, волшебник Алёша улыбнулся, и тяжелая дубовая дверь сама собой отворилась. Волшебник Алёша очутился в небольшой комнате. Голубоватый свет падал в узкое окно. Слабо светился круглый циферблат высоких старинных часов. Кроме старинных часов, да еще тяжелого железного сундука с чеканным узором на крышке, в комнате ничего не было. Ну что это? Сундук был прикован к стене двумя массивными цепями. «Забавный, забавный сундучок», — с удивлением пробормотал волшебник Алеша. «Вот замочная скважина. А если существует замочная скважина, то где-то наверняка имеется и ключ». «Это становится интересным, как вы считаете?» «О, несомненно!» И словно подтверждая эту мысль, важные гулко пробили старинные часы. С первым же ударом резная дверца над циферблатом распахнулась. Оттуда выглянула кукушка, качая головой, старательно прокуковала 12 раз и скрылась. Захлопнулась маленькая дверца. «Часы!» Изумительной работы. Волшебник Алёша рассеянно взглянул на часы. Но, к сожалению, разгадка тайны не в них. В тот же миг кукушка выглянула снова. Она наклонила круглую серую головку, внимательно оглядела волшебника Алёшу. Ее блестящие круглые глазки были полны жизни и любопытства. «Ку-ку!» — кокетливо сказала она. «Ку-ку, милая пташка!» — поспешно отозвался волшебник Алёша. — Оказывается, это вовсе не обычные часы, а кукушка. Неужели она живая? — Не ку-ку! — капризно повела крылышком кукушка и резко захлопнула дверцу своего домика. — Однако разговор пока не ладится, — пробормотал волшебник Алёша. — А как было бы важно заставить её разговориться? Волшебник Алёша подошёл к часам. Деликатно одним пальцем постучал по резной дверце. Снова выглянула кукушка. «Может, поговорим? Потолкуем, покукуем, а?» — ласково предложил волшебник Алёша. «Ку-ку! Не ку-ку!» — словно дразня его, насмешливо прокуковала кукушка и скрылась. Волшебник Алёша с досадой закусил губу. «Как вам это нравится? Тон?» Манера точь-в-точь, как у избалованного ребенка. Нет, к этой кукушке надо найти какой-то особый подход. Может, сыграть на ее самолюбии и на доброте и отзывчивости. Волшебник Алеша сел на пол, прислонившись спиной к сундуку, вытянул усталые ноги. «Да, немало я повидал на своем веку часов с кукушками». Но такой кукушки, как эта, я, признаться, не встречал ни разу. Не спеша, словно рассуждая сам с собой, начал он. Краем глаза заметил, что резная дверца чуть приоткрылась. Хитрая птица явно прислушивалась к его словам. «Грустно только, что никто и слыхом не слыхал об этой чудной кукушке». Продолжал волшебник Алёша, прозябает тут в полной безвестности. Вот если бы мы подружились, я бы всем рассказал о ней, о мудрой кукушке, о кукушке, знающей тайны. Все бы узнали, что живет в этом королевстве поистине великая кукушка. «Ку-ку!» — разнеженным голосом отозвалась кукушка и приоткрыла дверцу. «Кажется, я нашел верный тон», — обрадовался волшебник Алеша. «Видимо, она стосковалась по теплому слову. Никто, наверное, не говорит с ней просто по-человечески». «Хотите помочь мне, славная милая кукушка?» — уже прямо обратился к ней волшебник Алеша. «Ку-ку!» — кивнула кукушка. «Тогда в таком случае...» — волшебник Алеша встал, снял шляпу, почтительно поклонился кукушке. «Бесценная птичка! Я вас очень прошу ответить. Вам известно, что спрятано в этом железном сундуке?» Волшебник Алёша замер в ожидании ответа. «Ку-ку!» — — с важностью кивнула кукушка. «Может быть, золото?» — неуверенно спросил волшебник Алеша. «Ку-ку!» — немного подумав, откликнулась кукушка. «А-а-а, просто золото!» Волшебник Алеша не мог скрыть своего разочарования. «Ну да, конечно. Что еще может прятать король? Естественно, золотые монеты, всякие украшения, драгоценности». «Не ку-ку!» — лукаво посмотрела на него серая птичка. «Ах так! Значит, это золото непростое? Может быть, оно какое-нибудь необыкновенное, волшебное?» «Ку-ку!» — с гордостью подтвердила кукушка. «Ага, это становится интересным», — подумал волшебник Алеша. В задумчивости он прикоснулся к узорчатой крышке сундука, качнул тяжелую цепь и вздрогнул от неожиданности. Из сундука донесся многоголосый звон, будто сотни колокольчиков негромко переговаривались друг с другом. Волшебник Алеша наклонился и жадно прислушался. «Что это? Этот шаловливый переливчатый звон? Он чем-то удивительно напоминает смех ребенка». Волшебник Алеша снова тронул крышку сундука. «Да-да, а этот глубокий, полный нежности звон? На что он похож? Это же ласковый смех матери, когда она смотрит на свое дитя». «Неужели? Неужели?» — дрогнувшим голосом проговорил волшебник Алеша. «Ку-ку!» — нетерпеливо воскликнула кукушка, словно желая сказать «наконец-то! Какой же ты, однако, недогадливый!» «Улыбки!» — ахнул волшебник Алеша. «В этом сундуке спрятаны улыбки! Я не ошибся? Это так?» «Ку-ку!» — с довольным видом посмотрела на него кукушка. «Ку-ку!» «Улыбки, улыбки!» — подхватил чей-то беспечный летучий голос. В воздухе мелькнуло сквозное лицо, осыпанное веснушками, оттопыренные губы. Взметнулся край плаща волшебника Алеши. Качнулось перо на шляпе. Воздушный голос продолжал. «А я-то все думал, что в этом дурацком сундуке. А в нем улыбки. Я расскажу об этом своей подружке, подружке!» «Говорящий ветерок!» — пробормотал волшебник Алеша. — Забавно, чего только не встретишь в этом дворце. Волшебник Алеша снова повернулся к высоким часам, откуда, поблескивая острыми глазками, на него смотрела кукушка. — Хотел бы я знать, чудесная птичка, с трудом сдерживая дрожь в голосе, начал волшебник Алеша. — Хотел бы я знать... «У кого ключ от этого сундука?» «Скорее всего, он у короля. Не правда ли?» «Конечно, ключ у короля. Можно не сомневаться». «Ку-ку, не ку-ку!» — загадочно покачала головой кукушка. «Извините, дорогая кукушка, я что-то вас не понимаю». Волшебник Алеша в растерянности потер лоб. «Странно, странно. Просто невероятно. Что значит ваше... «Ку-ку, не ку-ку! Вы хотите сказать, ключ у короля, а вместе с тем ключа у короля нет?» «Так я вас понял». «Ку-ку!» — подтвердила кукушка, не спуская с волшебника Алеши блестящих черных глаз. «Вот тяна!» — изумился волшебник Алеши. «Все-таки ключ есть или ключа нет?» «Ку-ку, не ку-ку!» — последовал тот же загадочный ответ. «Как это может быть?» Волшебник Алеша от волнения с трудом устоял на ногах. «Мудрая кукушка, простите, но я вконец запутался. Значит, ключ есть, и одновременно ключа нет. Это так? Я не ошибся?» «Ку-ку!» — протяжно вздохнула кукушка, словно давая понять, что больше ей сказать нечего. С сочувствием поглядела она на волшебника Алешу. «Ну и дела!» — пробормотал волшебник Алеша. Он присел на корточки возле сундука. Ему было просто необходимо хоть немного прийти в себя. «Итак, обдумаем хорошенько, что мне, собственно, удалось узнать. Ключ у короля, и вместе с тем ключа у короля нет. Но это еще не все. Ключ одновременно существует, и вместе с тем ключа нет». «Это все просто невероятно!» Загадка за загадкой, тайна за тайной. Вот так штука! Ключ есть и ключа нет! Раздался над ухом волшебника Алёши все тот же порхающий летучий голос. Ты еще тут, болтушка-ветерок, танцующие веснушки? Рассеянно проговорил волшебник Алёша. Не до тебя мне сейчас, дружок. В другое бы время... Волшебник Алёша встал, охнул, потер поясницу. Кукушка чуть насмешливо смотрела на него. Волшебник Алёша шагнул к часам. «Замечательная птичка!» — начал он. «Я чувствую, что несколько утомил вас, и все же мне так важно еще о многом расспросить вас. Для начала мне просто необходимо узнать». Но волшебник Алёша не успел договорить. Произошло нечто невероятное. Словно сгустившись из пустоты перед волшебником Алёшей, возник джинн, огромный, могучий в полосатой челме. Кукушка мигом исчезла в своем домике. Слышно было, как она изнутри задвинула засов. «Джинн! Дружище! Живой и здоровый!» — вне себя от радости воскликнул волшебник Алёша. Как все сразу упростилось! С помощью джинна он в два счета без всякого ключа откроет таинственный сундук. Видно, не выдержал джинн. Проснулась в нем совесть. Все-таки что ни говорите, свой джинн, можно сказать, родной, столько лет вместе. Вот что, джинн, славный мой, как я рад тебя видеть. Итак, слушай и повинуйся. Быстренько открой этот сундук. В нем спрятано самое главное. Как раз именно то, ради чего мы сюда явились, сказал волшебник Алёша с радостным облегчением. Ему даже захотелось впервые в жизни обнять джинна, расцеловать его. Но вместо того, чтобы исполнить приказание волшебника Алёши, джинн уныло покачал головой. — Ты что? Слушай и повинуйся! — прикрикнул на него волшебник Алёша. — Не гневайся! — смущенно вздохнул джинн, пристально разглядывая загнутые кверху носки своих туфель. — Ты теперь для меня... всего лишь мой бывший повелитель. Поверь, я опечален, но так уж случилось. У меня теперь новый хозяин. Он владеет чудесным термосом. Тут джинн с обидой надул толстые губы. Ты хранил термос в простом деревянном шкафу. Он грустил там, одинокий, несчастный, униженный. А мой новый повелитель... поставил бесценный термос у себя в спальне на золотой столик, украшенный драгоценными камнями. Да, мой новый повелитель могуч и всесилен. Он добр и милосерден к покорным рабам. Отныне я повинуюсь только ему. «Бессовестный!» — возопил волшебник Алёша, но крик остановился у него в груди. В тот же миг могучая, словно каменная, рука джинна схватила волшебника Алёшу и подняла вверх, как пушинку. Все закружилось перед его глазами. Ему показалось, что он растворяется в воздухе, исчезает, превращается в ничто. И вдруг все стихло. Безумное вращение остановилось. Волшебника Алёшу окружала стылая неподвижная темнота. Нигде ни огонька, ни света. Волшебник Алёша протянул руки и нащупал мокрые шершавые камни. «Как на дне колодца!» — подумал он. «Какое счастье, что я прихватил с собой коробок спичек!» Недолгий огонек спички осветил угрюмые низкие своды. Между камнями сбегали ледяные струйки воды. Волшебник Алёша зажигал одну спичку за другой. Может быть, какая-нибудь незаметная лестница, маленькая приоткрытая дверь? Но нет. Кругом был только холодный, бездушный камень. Последняя спичка вспыхнула и погасла.